Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире, как всегда, я, доктор Александр Данилин. И сегодня мы хотим провести очередной разговор о загадочной для меня науке, как, наверное, и для всех тоже, которая называется астрология. Интересует меня, конечно, не сама наука, потому что о ней мы поговорить в полном объеме все равно не успеем. Меня интересует ваши, дорогие радиослушатели, отношение к гороскопам, их роль в нашей сегодняшней культуре. Вы пользуетесь предсказаниями гороскопов, читаете их в газетах, смотрите по телевидению, выходите на прием к астрологам или ходили когда-нибудь в жизни, и какой результат вам это дало? Что такое астрология и гороскопы с вашей точки зрения? Что-то большое содержится в этой справедливости ради одной из древнейших из наук или нет? Вы возлагаете какие-то надежды на гороскоп, и принесло ли составление гороскопов вам когда-нибудь удачу? Все это, казалось бы, вопросы привычные и поверхностные, но ведь в действительности астрология – это наука или учение, довольно сложное, надо сказать, которое, по сути, говорит об отношениях человеческой души и звезд, и Вселенной, и космоса. И факт существования астрологии как бы говорит о наличии вселенской гармонии. Так вот, сегодня здесь я хочу спросить о главном. С вашей точки зрения, душа человеческая имеет отношение к этой гармонии Вселенной? И какое? Могут ли расположение звезд, момент рождения, предсказать, что с человеком будет в будущем, или оно предсказывает что-то другое? Словом, все, что вы думаете о человеческой душе и звездах, и поэтому это, наверное, шире, чем просто разговор о предсказательной астрологии. В конце концов, это ведь только один из ее разделов. Вот этот разговор о душе и звездах мы ведем сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 956-1514. Этот телефон. Студия наша расположена в Москве. Код города 495-495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И, разумеется, программы «Серебряные нити». Разговор о душе и звездах. Об астрологии как о науке, об астрологии как о искусстве, и о том, если она говорит о чем-то, это наука и наши гороскопы, то о чем это, в конце концов, все говорит с точки зрения ваших чувств, интуиции, опыта, как всегда в программе «Серебряные нити» с помощью души человеческой. Звонить нам можно по телефону 495-956-1514. И кроме того, с нами можно теперь общаться в интернете, в сети интернет. У нас есть маленькая такая интимная доверительная страничка. Она расположена по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишется одним словом с латинским S, то есть S змейкой. И как слышится, serebniti.ru. Вы входите на нашу страничку, видите там кнопку «Форум», открываете его, и на первой страничке форума видите мини-чат, в который можно непосредственно разговаривать со мной, поскольку сейчас оно открыто передо мной на экране. И я вижу рекомендацию одного из наших слушателей, который пишет: «Сужайте тему до гороскопов». Ну, не буду пока, потому что хочется мне шире. Ваш личный опыт общения с гороскопами и наука о душе и звездах. Так, во всяком случае, назвал свою легендарную книжку русский мыслитель и астролог Запрягаев. Вот об этом сегодня разговор здесь, в прямом эфире, 956-15-14 и сайт www.serebniti.ru. А музыка, так как, я не знаю, есть ли на свете музыка, посвященная конкретной астрологии, то я, наверное, решил сегодня поставить музыку, которая просто, на мой взгляд, может вознести душу к звездам. Ну, или, по крайней мере, пытается это сделать. А если звезды зажигают, то есть, если такая музыка существует, то это значит, что наука о душе и звездах кому-нибудь нужна. Первыми астрологами были, наверное, древние маги, маги зороастризма в том числе. И они, конечно же, были мужчинами, поэтому сегодня к звездам женские души будет возносить мужчина. Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning wheel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circle that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your музыкальное путешествие к звездам вместе с Аланом Бергманом, но попробуем путешествовать именно с ним. Ну, что я могу сказать в начале? Собственно говоря, насколько мне известно, Даты возникновения астрологии никто не знает и никто знать не может, потому что, собственно, именно астрология и была для древнего мира наукой о небесных телах. А, собственно, предсказательная астрология, опять же, насколько мне известно, считается возникшей с приблизительно в период 11 тысяч лет до нашей эры. И существует такой клинописный астрологический текст «Энуману Энлиль», который в 1847 году нашли во дворцовой библиотеке царя Ашурбанапала. Это тот самый царь, которому стихотворение Брюсов наш посвятил, если вы помните. Правда, значит, где-то не позднее последних веков третьего тысячелетия до нашей эры уже предавалось в Месопотамии, в Вавилонии, придавалось астрологическое предсказательное значение положению звезд. Однако практически до начала новой эры астрология занималась предсказанием событий лишь большого масштаба, государственного масштаба. Индивидуального гороскопа, как, по всей видимости, самой индивидуальности в нашем понимании, астрологам Вавилона и Ассирии было незнакомо. Поэтому начало очень древнее, в папирусе из Древнего Египта, относящегося приблизительно к 19-й династии, около 1200 года до нашей эры, предсказывались благоприятность или зловредность конкретных дней, месяцев и лет, то есть тоже встречаются чисто астрологические описания. Ну, а как же все-таки к астрологии относимся мы? Вот что сказала одна из наших слушательниц еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Земля и небо едины, отрицают и дополняют друг друга. Человек тяготел к небесным светилам издавна. По ним люди ориентировались на земле и на воде. Висят высоко, мерцают ярко и таинственно. И кажется, что знают то, чего знать мы не можем, а хочется так знать. Называется наука астрология. Кажется, в ней что-то такое мистическое, но это наука. Противовес непредсказуемости судьбы. Как и карта Таро. Древняя система предсказаний, которые могут давать ответы на простые и сложные вопросы жизни, помогают предвидеть проблемы и неудачи, позволяют проверить силу звезд. Нужно только уметь понимать образ языка гороскопов, уметь их читать. Как в зеркале достоинства и недостатки, закономерности. Помощница интуиции, и никогда и никуда не деться скорпион, лошадь и орех. Все это очень интересно. Мне кажется, жизнь представляется просто, и видится мне в простоте, что разные люди, как звезды, на разной царят высоте, и каждый по-своему светил, совершая неблизкий свой путь. В миры одиноки эти, так хочется нам заглянуть. Спасибо, Елена из Москвы. Вот такая неоднозначная мысль, но все-таки свидетельствующая о той самой прямой связи души и звезд. Здравствуйте, Виктор. Алло, есть у нас Виктор из Москвы? Алло, нет Виктора. Ну что же делать, нету и нету. Вот что сказала другая наша радиослушательница, тоже до начала прямого эфира. Здравствуйте. Все неизвестное манит человека и заставляет наше сознание определять какие-то собственные границы реальности. Космос небесный и космос души, мне кажется, в чем-то между собой очень сходны. Поэтому, смотря на звезды, в них мы видим проекцию внутренних созвездий, символических образов. Не без участия великого воображения сотни лет назад на небосклоне показались загадочные птицы, мифические существа. Относительно влияния звезд на нашу личную судьбу, я мало верю предсказаниям гороскопов. Конечно, в равной степени нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть на данный момент степень связи человека с Вселенной и его происхождением. Но, может быть, как крови матери, носившей ребенка чисто физиологически, на протяжении всей жизни остаются клетки ее плода. Может быть, так и мы чем-то связаны с космосом. Но, на мой взгляд, точные ежедневные прогнозы, предсказания будут достоверны только в том случае, если они основаны на очень глубоком, тщательном наблюдении за душой человека. и должны быть они подтверждены сигналами нашей интуиции. Ну вот, что пишет нам в форуме наш постоянный участник, который представляется как Лен. Цитирую. «Мне так видится, что астрология с душой не очень как-то сочетаются. В том смысле, что вроде и несопоставимы они. Человек видит цветок, цветок в нем отражается. Человек видит небо, и в небе отражается сам». Мне кажется, потрясающе красиво. «И цветок, и небо – проявление души человеческой. И звездные цветы в небе – тоже проявление души человеческой. А астрология – язык, но не звезд, а их символов. Живой, не символический язык, включающий в себя и язык звезд – это музыка. Это и есть живой, живой проявленный язык души. Астрологию я бы уподобила нотным знаком, которые только и можно что отчасти зафиксировать предполагаемую вариацию. Но в реальности проявляет музыку душа. Здесь и сейчас в живом своем течении. Если следовать именно не предписаниям символов, а душе». Ну, мне кажется, что Лиен вполне совпадает в своем мнении с Пифагором, который, как известно, создал свою математику и геометрию, и свою науку о душе и о звездах из колебания с одной струны монохорда, то есть из закономерностей музыки. Но, тем не менее, конечно же, и он не только молчал и старался с помощью пальцев вибрировать струной монохорда, но и, кроме этого, был вынужден расшифровывать тот замысел, который был вложен в колебания этой струны. И все-таки мне очень интересно, что же скажете вы. Вы чувствуете какую-то взаимосвязь своей судьбы и своей жизни с судьбой звезд? Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый день, Александр Геннадьевич. Тоже скорее ночь, Игорь Николаевич. Да, значит... Звезды появились. Не добрый день, а добрый вечер. Ну, я так... Значит, я вас буквально умоляю, слезно, провести по радио опрос по поводу сатанинской передвижки времени на час вперед. Людям не дают спать, люди не досыпают по три часа. Игорь Николаевич, уже и так. Спасибо вам большое. Только я никак не могу понять, какое это сатанинская передвижка времени имеет к астрологии. Хотя, мне кажется, ну я врач, и в общем, как бы передвижки времени ко мне имеют прямое отношение. Ну, есть люди, которые на них реагируют, несомненно. Но, в общем, никакого особого сатанизма я в этом не вижу. А вот само понятие сатанинской передвижки времени к астрологии вне всякого сомнения отношения имеет. Да, поскольку в мысли Игоря Николаевича есть такая внутренняя как бы мысль о том, что ну вот передвигаем время на час, и если астрология существует, то тогда действительно передвижка времени является каким-то влиянием на нашу судьбу, то есть изменяет влияние звезд на нас. Вот, пишет нам в чате на серебните.ру некий Бартоломеев. Так я читаю, не знаю, может быть, неправильно. Цитирую. «Астрология – это та же самая магия, то есть, по сути, этакая недонаука. Основной ее эффект основан скорее на самообмане и такой странной вещи, как синхронистичность. А разгадка в том, что помимо чисто научной составляющей, составление гороскопа в астрологии есть еще и чисто произвольная составляющая – толкование гороскопа. А вот толкование – это уже практически искусство. И если когда-то давно и была какая-то школа более или менее правильного толкования, то к нашему времени все это, разумеется, утеряно безвозвратно. Проблема астрологии – это именно проблема толкования, расшифровки этих таинственных знаков. Опять, смотрите, сообщение замечательное, но опять оно упирается в одну, на мой взгляд, предельно простую вещь. Если мы считаем, что некое более или менее правильное толкование когда-то в древности существовало, но утеряно, то мы, в общем, верим в то, что звезды влияют на нашу судьбу. Весь вопрос лишь в толковании, да, вот в этом самом практическом искусстве, которое должно рано или поздно приблизиться к истине. И я боюсь, что на самом деле, вот если люди пишут или звонят искренне, то большая часть наших толкований и нашего анализа, она в корнях своих, в глубине, упрется в тот факт, что мы внутренне верим в связь человека, его судьбы и даты его рождения со звездным небом. Или, по крайней мере, смутно надеемся, что такая связь существует. Вот это смутное чувство, это внутреннее, скорее, доверие ко всему этому, наверное, порождает ту самую бешеную популярность астрологии. Собственно говоря, о чем я хотел сегодня поговорить? Ну, даже не столько об объективности самой науки. Ну, понятно, наверное, что она субъективна. Сколько о... Я не об искусстве. Ну, в общем, понятно, что коротенькие гороскопчики, которые публикуются в желтых газетах или звучат две минуты по там дециметровым каналам телевидения, это к большой астрологии никакого отношения не имеет. И что существуют очень разные сложные интерпретации. Только вот вопрос-то не в этом. Вопрос в том, на чем основана бешеная популярность астрологии. И почему столько людей, в общем, по сути своей, даже если разумом не верят, но вот судя по таким отзывам и посланиям, хотели бы верить в астрологию. Ну вот об этом и давайте продолжим разговор после еще одной звездной музыкальной паузы. The summer smiles, the summer knows, and unashamed, she sheds her clothes. The summer's smooth, the restless sky, and lovingly she warms the sand on which you lie. Summer knows, the summer's wise, she sees the doubts within your eyes, and so she takes her summer time, tells the moon to wait, and the sun to linger, twist the world round her summer finger, lets you see the wonder of it all. And if you've learned your lesson well, there's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for fall. learned your lesson well. There's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for fall. Серебряные нити. Ну что ж, мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. По-прежнему пытаемся говорить об астрологии. Но, видимо, разговор оказался не очень интересным. Может быть, мода на гороскопы и предсказания постепенно отступает. А может быть, мы просто так и не задумываемся, зачем нам это нужно? Ну, для чего существует? Почему мы платим деньги за предсказания, увлекаемся ими, слушаем о них? Почему так популярна эта наука? Хотя, конечно, доказательств, истинных доказательств существования связи судьбы с домом, человеческой, с домами гороскопа не существует. Увы, увы, статистически не существует. Скорее уж наоборот. Неоднократно доказывалось, что таких совпадений статистически достоверных найти так и не удалось. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, добрый вечер. Я хотела бы сказать о том, что напрасно многие верующие, православные, заносят астрологию в разряд каких-то лженаук, лжеучений и так далее и тому подобное. Просто некоторые осторожно так ссылаются на приход трех волхвов из Евангелия от Матфея. Дескать, они были астрологи. Ну и на этом как бы все заканчивается. На самом же деле открываем Библию, открываем Откровение Иоанна и читаем главу 12. «Явилось на нем великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Самое интересное, что если мы откроем третий аркан магии, о котором вы очень интересно рассказывали, интерпретируя карту Таро, то увидим, что именно это нарисовано на третьем аркане магии. Жрица, сидящая на кубическом камне, под ногами попирающая луну, а над ней парят 12 звезд, а в правой руке надержит скипетр Венеры. Как интересно. И вот это как раз говорит о том, что каждый человек, приходящий в этот мир, имеет влияние вот этих 12 звезд, это имеет свою судьбу. Вот понимаете, какая штука? Возможно, это 12 звезд, возможно, и нет. Вся проблема заключается в том, что однозначно сравнивать, ну, например, текст, написанный с конкретным рисунком, никогда не достоверно. Мы никогда, пока мы не положим рядом два одинаковых рисунка из двух разных рукописей, мы не можем говорить, что речь идет об одном. Вот это вот. И еще. Мы сейчас с вами говорим о символах. Это для меня чрезвычайно важная вещь. Но символ не может доказывать влияние звезд на человека. Вне всякого сомнения, древние и Библия во многом, хотя там нет прямых указаний на астрологию, можно только косвенно это дело интерпретировать. Ну, я же не сомневаюсь в том, что до возникновения того, что мы сегодня называем наукой, не было никакой астрономии, да? Вместо нее была астрология, она всегда была связана с предсказаниями. Меня интересует, то есть это ни один человек не будет сомневаться в этом. Весь вопрос в том, Связана ли судьба человека со звездами? Ну, не написано этого в апокалипсисе. Точно так же, как, между прочим, ничего не может быть написано на карте Таро. Это символы. И каждый из нас имеет право их свободно чувствовать, интерпретировать. Я вот использую их как чисто психологические приемы. Вовсе не пытаюсь с их помощью предсказывать будущее. Для меня это зеркала. Зеркала символов, в которых человек может себя увидеть. А вот для того, чтобы будущее изменилось, наверное, нужно как-то себя увидеть. Более того, вы знаете, вот опять, я не настаиваю ни в коем случае на истинности или неистинности своих точек зрения. Но вот вы здесь еще, Ирина? Алло, нет? Нет, вот я думал, что я все еще обращаюсь к Ирине. Хотел сказать, что почему мы никогда не задумываемся? Может быть, в астрологии, я, например, могу высказать сейчас следующее предположение. Вообще символы 12 домов, символы зодиака, символы 12 домов гороскопа, это одни из самых древних архетипических символов на свете. И вот точно так же, как мы видим картинку на картах Таро и узнаем ее в апокалипсисе, этот символ оказывается психопомпом. Как говорил Карл Юнг, он получает энергию. Мы начинаем о нем думать. Вот я могу попробовать высказать такое предположение. В каждой культуре, ну, понятно, что гороскопов существует много, существуют годовые гороскопы, да, это мы сейчас говорим о месячных домах гороскопа. Я хочу высказать предположение, вовсе не звезды влияют на человека, а их символы, вот эти вот картинки, древние как мир, которые действительно обладают своей энергией. И если человек начинает задумываться над своей картинкой, там, рак, рыбы, весы и так далее и тому подобное, то он вдруг начинает что-то больше про себя понимать, и это картинки, а не звезды, на него влияют. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Спасибо за прекрасную тему. Мне кажется, мы отрицаем то, что существует объективно. Вы же не будете возражать, что экология не влияет на здоровье человека? Или настроение мамы, папы не влияет на состояние ребенка? Или социальная среда не влияет на развитие человека? То почему же здесь мы отказываем, пусть псевдонауки, утверждать тоже влияние? Луна, женский цикл 28 дней. А чем тогда, извините, Елена, а чем тогда отличается псевдонаука от науки? А наука по природе доказательна, как бы по своей, требует доказательности. А псевдонаука по природе своей не доказательна. Ну, в любом случае, так сказать, посмотрите, вы же говорите, например, о зеркале и о психологическом зеркале. Так? А Гермес Трисмегист, например, утверждал, что на небе, то и на земле. Он тоже говорил о зеркале. И посмотрите, как интересно. На земле человек, на небе звездочки. Значит, человек и звездочка есть определенная связь. Ну, между прочим, да, это действительно интересно, потому что связь, вне всякого сомнения, есть. Ее просто не может не быть, потому что иначе человек... его душа перестанет быть частью космоса. Вот вы знаете, в действительности, как бы наша такая традиционная астрология, и само слово «гороскоп» — это древнегреческое слово, да, и переводится как «наблюдатель года». Это общеизвестные вещи. Проблема заключается в том, что, по всей видимости, это такая очень интересная вещь. Человек Древней Греции, я имею в виду культурного человека, по всей видимости, действительно воспринимал себя, во всяком случае, в ранней истории классической древности, как прямую непосредственную часть звездного неба. То есть, как вам сказать, ну, как минимум он воспринимал себя частью звездного неба ровно так, как мы воспринимаем себя частью своей собственной квартиры. Проблема вся в том, что если связь такая существует, то по убеждениям Пифагора, скажем, того же, не только звезды влияют на человека, но и человек влияет на звезды. Вот идет некая война, скажем, Троянская, легендарная Троянская война. В ней участвуют люди, которые мало что понимают, и в ней участвуют люди, понимающие. Это герои. Они, в общем, потомки или родственники олимпийских богов. Именно они обладают тем, что мы бы сейчас в психологии назвали личностью. Но смысл даже заключается не в этом. Дело в том, что, конечно, их влияние на судьбу богов меньше, но, тем не менее, вокруг Троянской войны, вы все помните, боги заключают споры, пари, и выигравшие, и проигравшие в пари, яблоко Париса. Как бы люди, по крайней мере, те люди, которые видят богов, способны с ними общаться, вне всякого сомнения оказывают влияние на их судьбу. А что это такое? Вот, да, если отстраниться от описания Троянской войны и прийти к моменту некой сущности, да, экзистенции того, что происходит, то выяснится, что вот герои в моменты, когда боги к ним приходят, когда они видят и общаются с ними, они понимают тайную подоплеку событий. Явление богов – это на самом деле акт понимания человеком смысла того, что он делает. Это прорыв. И этот прорыв позволяет человеку в том числе и влиять на судьбу богов. Я хочу сказать, что если бы астрология учила человека понимать свою экзистенциальную ситуацию и с помощью понимания некому обратному процессу, если бы она научила нас разговаривать со звездами, вот тогда бы это было подлинное искусство. А так, пока, это просто абстрактно сформулированные предсказания, в которых человек усилием собственной воли находит некую рефлексию. Давайте учиться влиять на судьбу звезд. Спокойной ночи. Are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. The seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two. my life. Summer, winter, spring, and fall of my life. All I ever will recall of my life is all of my life.